со стадии создания материальной вселенной. Рассмотрим четвертый пункт создания миров, выбрав точку отсчета, наиболее приближенную к нам. Точкой отсчета служит создание нашей материальной вселенной. Границы ее, а точнее пределы, строго заданы изначально программой развития естества. Для каждой стадии развития существуют конкретные параметры Вселенной, перешагнуть через которые можно только в случае перехода на следующую стадию. Само по себе развитие бесконечно, но каждая стадия его ограничена конкретными пространственными и прочими рамками. Создание каждой Вселенной начинается с определения задач, которые должна выполнить данная зона пространства, в ориентации ее на главную цель развития естества. Когда поставлена цель, то начинается решение вопроса, как эту цель связать с целью личного совершенствования Бога. Ведь любое построение не просто делается только для естества, но на основе его выполнения должно проходить совершенствование личности. Не просто работа выполняется ради работы или монтажа чего-либо для жизнедеятельности космоорганизма, но все это обязано способствовать прогрессу души строящего и набору его матрицей конкретных качеств, а также должно служить прогрессу всего существующего в данном пространстве. В любом построении присутствует именно такая направленность существования. Когда эти первичные задачи определены, намечается основной технологический процесс работы Вселенной. Задаются материалы, ее составляющие. Нет одинаковых вселенных. Они могут быть только подобны в чем-то друг другу. Поэтому для каждой вселенной разрабатывается своя программа. И все в ней индивидуально. Но есть и общее, что помогает их связывать друг с другом. Так как в пользовании нашего Бога оказалось несколько вселенных, то все их цели он взаимосвязал с целью собственного совершенствования. Вселенные Бога функционально должны были работать по-разному на его единую цель. Четыре вселенных явились поставщиками душ определенного качества для его макси-иерархии. То есть души развиваются во вселенных в разных качествах, но проходя через иерархию Бога, приобретают то, что начинает их объединять. Души являются главными одухотворенными механизмами преобразования вселенных. Совершенствуясь в требуемом качестве, они создают процессы преобразования окружающей среды и, повышая свой уровень развития, повышают уровень того мира, в котором работают. Если в подчинении высшей личности находится больше вселенных, то они также развиваются по данному принципу. Любые вселенные, материальные и энергетические, начинают строиться не сразу, а только тогда, когда вверху решены все организационные и взаимосвязующие вопросы. Предварительно осуществляется конкретное планирование, а затем расчеты и программирование. Определяются перспективы развития во времени, вплоть до получения конечного результата. То есть затрачивается время на теоретическую часть создания грандиозного проекта. Он разрабатывается в голограммном варианте. Проверяются процессы в развитии энергий. Обсуждаются плюсы и минусы, вносятся изменения, добавления и затем приступают к практической части осуществления Божьих замыслов. Вся наша Вселенная не произошла от взрыва в том смысле, что он явился всего лишь пусковым моментом заранее спланированного и разработанного Богом и его помощниками проекта. В клетке Вселенной стала формироваться начальная внутренняя наполняющая часть. То есть, после того, как была определена технология процессов, обеспечивающих Вселенной нужное качество энергии, для нее были созданы материалы. Начальные энергокомпоненты требуемого состава были взяты из иерархии материи, и на их основе была создана материя нужного качества. Учитывалось требуемое количество компонентов и расчетное качество материи, получаемой на каждом уровне развития. Это человеку кажется невозможным подсчитать, какое количество тех либо иных энергокомпонентов потребуется на построение определенного мира, а для высших это не составляет никакого труда. В данном случае мы говорим только о нашей материальной вселенной. Другие вселенные имеют совершенно другие элементы. Чтобы составные компоненты в данном объеме пришли во взаимодействие, потребовалось данной первоосновной массе сообщить дополнительную энергию, которой явилась энергия взрыва. Но этот взрыв был произведен уже высшими личностями. Хотя взрыв – это для понятий человека, а для них – пусковой момент. Взрыв, как кнопка пуска, включил программу развития данной массы. Без программы компоненты не смогли бы взаимодействовать в нужном сочетании и создавать планируемые вещества. У каждой элементарной частицы была личная программа развития. Невозможно построить Вселенную без программы. С включением ее программы пошли реакции и процессы, которые стали строить внутри каркаса Вселенной и внутри ее защитной оболочки необходимую структуру. Взрыв происходил внутри заданного объема. Таким образом, программой было задано направление развития данного объема в соответствии с главной целью эволюционирования естества. Все возникающие внутри данной Вселенной процессы носили целенаправленный характер. Не было хаоса и ничего произвольного. Все строго по плану, по расчету и в соответствии с программой данного объема. В данном случае нельзя говорить о бесконечном расширении Вселенной. Она не расширяется, а эволюционирует с низкого диапазона частот до высокого. И это изменение частот энергии в направлении повышения частот спектра принято за расширение, движение в сторону бесконечности. Но это есть эволюционирование, развитие от низкого к высокому, но не расширение самого объема Вселенной. Вселенная бесконечно расширяться не будет, а только до границ ее каркаса. Точнее, материя в ней от точки взрыва движется только до заданных границ. Дальше не пустит защитная оболочка. О расширении Вселенной судят обычно по движению в ней видимых материальных объектов, например, планет, звезд и прочего. Но все материальные объекты во Вселенной движутся по строго конкретной схеме, рисунок 5. То есть, начиная, допустим, свое движение из эпицентра, точка А, точка взрыва начальной массы, планета или любое другое тело движется по траектории А, Б, В. В данном случае точка В является границей Вселенной, поэтому любое тело или вещество, дойдя до нее, поворачивает в обратную сторону и движется по траектории В, ГА. То есть тело возвращается в первоначальную точку А, где происходит его переход на другой план существования, стоящий по уровню выше, чем предшествующий. И так происходит в любом направлении. Все движется от эпицентра, точка А, до границы Вселенной, и затем возвращается по своим траекториям в исходную точку для совершения перехода на вышестоящий план бытия. То есть переход на другой уровень развития совершается через черную дыру, которая находится в точке А. Однако физическая Вселенная может заканчивать развитие не только через коллапс, переход в другое пространство через черную дыру, но и через демонтаж. Движение и все изменения во Вселенной связаны с ее функционированием. Как только она наполнится нужным качеством энергии, развитие ее прекратится. При втором варианте завершения этапа ее развития, вся внутренняя часть будет демонтирована сутями, разобрана на составляющие. Кстати, всегда имеются хранилища этих разобранных веществ, материи. Компоненты могут создаваться для нового процесса, а могут набираться из уже существующего. Разбираются материальная оболочка и приближенная к ней. Энергетические накопления переходят в оболочки сутей, развивающихся в данной Вселенной, и остаются в ячейках матрицы пространства, так как оно тоже постоянно совершенствуется. Физическая Вселенная нашего Бога заканчивает стадию развития на данном уровне, а данное пространство передается другому Богу, если это требуется, и оно начинает строиться по-новому, под руководством уже другого Бога и с ориентацией на другое качественное состояние и внутреннее наполнение. Что касается тонкого плана Вселенной, то он настолько сложен в своей многомерности и своих переплетениях, что не будем его затрагивать. Но энергомиры иерархии нашего Бога строятся во взаимосвязи с его материальными вселенными. Однако надо подчеркнуть, что духовные миры, или иначе энергетические планы, являются первичными по отношению ко всему материальному, но они изменяются под воздействием изменений в нижележащих планах. Общая программа развития Вселенной имеет мобильное построение, то есть, имея постоянную структуру для решения главных задач, она может при необходимости присоединять к себе поправочные частные программы. И в этом проявляется творческий подход к созиданию. То есть в общую программу Вселенной не все закладывается сразу, а только ее главные конструкции, главные по отношению к настоящей цели Бога. Они обеспечивают основное функционирование Вселенной. Общая программа Вселенной обладает гибкой структурой, то есть в любой момент времени по мере потребности к ней можно подключать частные программы. Это связано с тем, что по мере развития могут возникнуть непредвиденные обстоятельства или какая-нибудь новая потребность, соответствующая новой идее или желанию высших что-то улучшить. И тогда вводятся дополнительные, так сказать, внеплановые новые формы, механизмы со своими частными программами. Происходит подключение дополнительного к общей программе и стыковка всех местных параметров частного с общим. Теперь перейдем к самому близкому для человека земному миру.